Я всегда ставил себя в положение больного. Разве был бы я спокоен, если бы мне сказали: «Вашу болезнь лечить – дело врача, а не ваше». Умный, хороший врач с глубоким уважением относится к каждому больному. Он никогда не скажет ему неправды. Иногда в интересах больного врач не может сказать всей правды, но солгать больному бесчеловечно и часто опасно. Задача состоит в том, чтобы сказать правду, изложить дело так, чтобы у больного остались от разговора не страх и уныние, а вера в благополучный исход. Правдивость и честность – основа поведения хирурга как с больными, так и с товарищами по работе. Нельзя быть правдивым с одним и лжецом с другими. Как нельзя быть проходимцем и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди. То есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Несомненно, что со временем твердое слово начальника заменит многие документы, и вера на слово поведет к упрощению в делопроизводстве, к вытеснению бумажной волокиты и бюрократизма. Кстати сказать, в армии и на флоте свято поддерживается сила присяги. За всю свою жизнь я видел ложь в разных ее проявлениях, и всегда на сердце оставалось от нее тяжелое, долго непроходящее чувство. И вот что еще характерно. Рядом с ложью всегда соседствует лесть, качество, которое идет у нас от рабства, от нищеты, нужды и угнетения, от тех времен, когда человек, чтобы спастись от голода, от смерти и унижения, вынужден был прибегать к последнему средству, к лести. В сущности, лесть – та же ложь, но еще со стремлением добыть для себя и близких своих различные выгоды и привилегии. В детстве своем и затем в отрочестве, начиная жизнь среди мужественных и сильных сибиряков, я научился ненавидеть всякое проявление рабства, презирал лесть и обман. И, может быть, от этих людей, не склоняющихся ни перед кем и добывающих хлеб правдивым трудом, пошло мое уважение к людям смелым и независимым, мое презрение к людям, с лица которых не спадает притворная улыбка. А такие люди встречаются, и нередко. И подчас даже умные, почтенные люди не могут установить им подлинной цены. Не замечают, как ловко устраивают они свои делишки за их широкой спиной. Расскажу такой эпизод. Однажды у меня на даче зазвонил телефон. Я услышал в трубке бодрый и приятный мужской голос. «Федор Григорьевич, позвольте передать вам привет от моего шефа Петра Петровича. Вы знаете, как я вас обоих уважаю, и мне приятно выполнять это поручение». То был москвич-архитектор, сотрудник учреждения, которое возглавлял мой старый друг, известный архитектор Петр Петрович. Мне не однажды приходилось бывать в учреждении моего друга. Видел я и этого архитектора. Он был высок ростом и, разговаривая, склонялся к нам, неизменно улыбаясь. «Вот приятный человек», — подумал я, знакомясь с ним. Правда, настораживали его глаза. Они не останавливались ни на одном месте, а все время куда-то уплывали. Но деталь эта, едва пришедшая на ум, тут же забывалась. И сейчас, заслышав его голос, я живо представил улыбающегося москвича и сказал: «Где вы остановились? Может, приедете к нам на дачу? Приезжайте, право, посидим за чаем, потолкуем». Москвич не заставил себя упрашивать, и вскоре всей семьей мы сидели за столом, угощали гостя. Он, как всегда, был корректен. Наклонялся к каждому говорящему, согласно кивал и ворковал грудным низким голосом: «Да, конечно, вы правы, очень мило с вашей стороны». Он хоть и неохотно, и с оговорками, но рюмки осушал до дна, и очень скоро лицо его, а затем и шея, покраснели. Глаза увлажнились, возбужденно заблестели.